Сегодня наша команда ПК Москва играет первый матч на воде в гимна Москву. Я по свету немало катался за любимой командой своей, а я всегда верным ей оставался, даже если соперник сильней. И Москву привык я гордиться, и везде повторяю слова: дорогая моя команда, золотая моя Москва. Я люблю стадион на Восточный и гранатовый с черного цвета. Буду верить в твое чемпионство. Твое чемпионство. Твое чемпионство ты не будешь одна никогда, и врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя команда, золотая моя Москва, черно-гранатовый, черно-гранатовый. Ой, ой, ой. Уважаемые болельщики, сегодня наша команда ФК Москва играет первый матч в Еврокубке. Есть в нашем городе футбольный клуб Москва, самый любимый, непобедимый. Теперь его цвета с нами всегда-всегда. Их прославляем, их повторяем. Черно-гранатовый,